в этом твоя главная ошибка. Игнорируешь мнение людей. Чье мнение тебе дорого? Начальство? Прокурор покраснел. Снова этот народник поймал его на слове. Действительно, он ляпнул не то. Но неужели в дружеской беседе нужно взвешивать каждое свое слово? У этого медведя немного деликатности. Снова с раздражением подумал Михалевский. Дремака понял, что друг обиделся. Эту его слабость, интеллигентскую спесь, он давно открыл у прокурора и раньше деликатненько обходил, чтобы не зацепить. Но история с Батраком, мнение прокурора об Иване как о потенциальном убийце, взволновали до глубины души. Ему было обидно за хорошего человека, лучшего работника, его общественного помощника. Но если раньше, услышав про партийное собрание в Добранском, про выступление Ивана, начальник ГАИ не подумал, что возвращение полицая может привести к новой трагедии, то теперь он почти соглашался с предостережением прокурора. И ему, человеку, видевшему немало смертей на дорогах, стало страшно. Его вдруг возмутило, что Михалевский говорит об этом так абстрактно, с профессиональным равнодушием и уверенностью, что, поговорив с Батраком, он сделал все, что ему надлежало сделать по долгу службы. По долгу? Нет, тут нужно сделать не по долгу, а по человеческой совести. Но что? Прокурор не боится ошибиться? Да, это как раз тот случай, когда ошибиться нельзя, когда ошибка может поломать, покалечить жизнь хороших людей. Михалевский глянул на часы и сказал: «Фу, засиделся я у тебя, Лена, знаешь, ревнует. Действительно, мы эгоисты. Женщине нужно внимание». Дремако подумал: «Неприятен тебе этот разговор, но я не могу это так оставить. Так нельзя. Поговорили, провели время и разошлись. Ты к жене, я к Азимову. Нет. Тут надо что-то делать». Он снова остановился перед Михалевским. «Ты прости, я не учу тебя. Я прошу, знаешь, что сделать?» «Что?» «Затребовать судебное дело Шишковича и посмотреть, что там в обвинительном заключении. Все ли его преступления выявлены?» Михалевский сморщился. «Дело почти 35-летней давности. Тучу архивной пыли надо поднять. Разве ты не читал о процессе над карателями Минского гетто, Хатыни? Некоторые из них тоже были осуждены и отбыли наказание, но, как выяснилось, не за главное преступление». «Я не только читал, я присутствовал. Мой отец, ну, возможно, посчитал нескромным ссылаться на отца, и чтобы окончить разговор, излишне затянувшийся и местами становившийся неприятным, пообещал: ну, хорошо, я посоветуюсь». Дремако не отступал. «Леонид, дорогой, с кем советоваться? Да и некогда. Нужно действовать, если ты хочешь помочь Батраку, а не на словах. Можно подумать, что этот Батрак твой свояк. Свояк. Серьезно? Он мне товарищ и брат. Я обиженно подумал: немного у тебя интеллигентности, книжник. Сечешь ты по глазам, брат, вещь.